Старший лейтенант Лужнов вытянулся перед Алехиным, высокий, помоложе. Как и Таманцев, они были без головных уборов, в плащ-палатках, с автоматами ППШ и вещмешками в руках. Только Таманцев дополнительно захватил еще Шмайсер, немецкий автомат. Обоих прикомандированных Алехин наверняка видел в отделе контрразведки авиакорпуса. Он даже припомнил, что у капитана на одной из медалей вмятина от пули или осколка. «Развернись и стань сюда», — указывая в кусты на отходящую перпендикулярно неторную дорогу, велел он хижнику и позвал офицеров. «Идемте». Широкой травянистой тропой, обжатой с обеих сторон кустарником, они направились к темнеющему вдали лесу. Алехин и Таманцев впереди, Фомченко и Лужнов за ними. «Что так долго?» — справился Алехин у Таманцева. «Можете проколоть себе дырочку для ордена», — небрежно сообщил Таманцев. «Мы нашли этих, капитана и лейтенанта». «Кто это?» — заинтригованный упоминанием об ордене поинтересовался Фомченко. «Подозреваемые», — пояснил Алехин. «Точнее, даже проверяемые. Где они?» «Зашли в дом 6 на улице Вызволением. Судя по всему, они там уже бывали. Блинов наблюдает за ними. По данным комендатуры, фамилия капитана Николаев, лейтенанта Сенцов. Прибыли из воинской части 31-518. Цель командировки указана стандартно — выполнение заданий командования». «Блинову там не управиться», — вздохнул Алехин. «31-518 — это что за часть?» «Второго Белорусского фронта. Я сделал запрос. Подполковника не было, потому и задержался». «Если они действительно из этой части, другого фронта, что же они лазят у нас по хуторам?» «Странно. Твои соображения?» «Ничего примечательного. Держатся спокойно, непринужденно. По виду в армии не новички. Их надо понаблюдать», — заключил Таманцев. «Вы же сами говорите, проверяемые. Возможно, этим и ограничится. К утру будет ответ». «Ну уж к утру». «Будет», — заверил Таманцев. «Я сам звонил ПВЧ в управление второго Белорусского и передал с литером весьма срочно, за подписью генерала». «Плачет по тебе гауптвахта», — покачал головой Алехин. «Кончится война. Посадить на полгодика вполне по заслугам». «Уж я бы там отоспался. Ряжка бы наел. Во!» Таманцев развел руками. «Есть элементы авантюризма», — со вздохом признал он, — «но исключительно для пользы дела». «Там гроза», — оборачиваясь в сторону Лиды, помолчав, проговорил Алехин. «Уж это точно. Веселенькая ночка вам предстоит». Таманцев осмотрел темное небо, потом лес впереди. Выглядело все вокруг мрачно, диковато. И заметил: «Прекрасное место для отдыха. В каком отеле для нас приготовлены номера?» Алехин, будто не слыша, молчал. «Распорядитесь доставить туда багаж», — не унимался Таманцев, — «массажистку и педикюрных операторов». «Ожидают тебя с нетерпением», — принимая тон Таманцева, — сказал Алехин. «Очень мило. А каков приказ родины?» «Взять Казимира Павловского и тех, кто с ним», — вполне серьезно сказал Алехин. «Кто это Павловский?» — спросил Фомченко. Он, видно, был любознателен и, во всяком случае, хотел быть в курсе дела, а Лужнов молчал. «Агент германской разведки», — оборачиваясь, — сказал Алехин. «Милейший парень», — добавил Таманцев. «9 успешных перебросок и 4 железки от немцев. Особо опасен при задержании. Как-то под настроение ухлопал 3 лопухов из комендатуры».